Глава 37. 2 октября 1866 года. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Миссис Карнеги заявила, что пребывание в Нью-Йорке требует обновления гардероба. Эндрю организовал встречи с лучшими городскими портнихами, которые сами являлись к ней в номер отеля «Сент-Николас», где миссис Карнеги и ее старший сын собирались провести всю осень. Так что первые дни в Нью-Йорке, пока Эндрю с утра до вечера встречался с инвесторами и руководителями железных дорог, я провела в стенах отеля, рассматривая эскизы моделей и образцы тканей вместе с хозяйкой и приходившими к ней портнихами. В результате всей суматохи у миссис Карнеги появилось 4 новых платья, которые, на мой взгляд, практически не отличались от всех остальных ее платьев, если не считать нескольких дополнительных оборок на юбках и небольшой корректировки в фасоне лифа. Я старалась не думать об их стоимости и о том, как пригодились бы эти деньги моей семье. Но я знала, что моя хозяйка не войдет в нью-йоркское общество без идеальных нарядов, особенно в свете намеченного на ближайшую пятницу вечера в музыкальной академии, где, как нам сообщили, обычно собирался весь высший свет. Всем было известно, что в высших кругах нью-йоркского общества заправляли женщины. Безусловно, не любые женщины, а жены и дочери из немногочисленных богатейших семей, потомков первых голландских переселенцев, сколотивших свои состояния на торговле и считавших себя настоящей элитой из старой гвардии, в отличие от нуворишей, разбогатевших на нефти, железных дорогах и фондовых рынках, как те же Карнеги. К таким нуворишам великосветские дамы Нью-Йорка относились со сдержанным презрением и не спешили принимать их в свой круг. Впрочем, ни Эндрю, ни его не менее честолюбивая мать не собирались сдаваться, даже не попытавшись. «Как идут дела с платьями, мама?» Зычный голос Эндрю донесся даже до гардеробной номера миссис Карнеги, где я штопала ее чулки. Иногда мне казалось, что я только и делала, что подшивала и чинила хозяйкины вещи. «Замечательно, Эндра. Я думаю, ты будешь доволен». «Прекрасно. Я хочу, чтобы ты выглядела лучше всех на опере в музыкальной академии». «К чему столько хлопот и пустой суеты? Дома в Хоумвуде мы общаемся с лучшими людьми Питтсбурга, и нам всем достаточно званых обедов и чаепитий с вистом». «В том-то и дело, мама. Мы с тобой можем себе позволить окунуться в культурную жизнь Нью-Йорка, а не довольствоваться тем, чего достаточно». Миссис Карнеги рассмеялась. «Ах, Эндра, тебе всегда всего мало». «Погода сегодня чудесная. Не желаешь сходить на прогулку? Сколько дней ты просидела в отеле практически взаперти, встречаясь лишь с портнихами и модистками?» «Я бы не сказала, что взаперти, Эндра. Ты знаешь, что в фойе нашего отеля есть почтовое отделение, книжная лавка, туристическое агентство, телеграфная контора и 4 ресторана, а еще 5 общих гостиных. В одной из них парчевые шторы с настоящим золотым шитьем и свежие цветы в вазах, которые ежедневно меняют. Расточительство, как оно есть». Моя хозяйка прищелкнула языком. «Никакой экономии». «Тебе больше не нужно заботиться об экономии, мама. Ты можешь позволить себе любые траты». Скрипнуло кресло, и я поняла, что Эндрю поднялся на ноги. «Пойдем, прогуляемся по Бродвею». «С удовольствием. Я позову Клару, она поможет мне приготовиться к выходу». «Давай возьмем Клару с собой», — предложил он. Сердце мое замерло при мысли о предстоящем выходе в город. «Зачем нам Клара?» Голос хозяйки заметно напрягся. «Я подумал, что это будет полезно». «Мы обойдемся и без нее, Эндра. Вряд ли мне понадобится ее помощь на короткой прогулке по улице. Ты будешь рядом, и если я вдруг устану, то обопрусь о твою руку». «Ты не поняла, мама. Я имел в виду, что ей самой будет полезно узнать, где находится ближайшая аптека, галантерея, шляпная мастерская и прочие дамские магазины». «Да, пожалуй. Ей следует знать, куда придется ходить по моим поручениям». Очень скоро мы вышли на улицу и сразу же окунулись в суматошное безумие Бродвея. В этот раз Я не злилась из-за того, что мне приходилось всюду следовать за хозяйкой, ни на миг не упуская ее из виду. Наоборот, я радовалась, что у меня есть ориентир, по которому можно держать направление. Иначе я точно потерялась бы среди стука копыт, скрипа колес, криков уличных торговцев и голосов сотен разных людей. Иногда мистер Карнеги замедлял шаг, чтобы указать на перчаточную мастерскую или аптеку с хорошим выбором лекарств. Но в остальном мы шагали в хорошем темпе, пока не дошли до небольшого, прекрасно ухоженного парка с раскидистыми деревьями, извилистыми дорожками и множеством скамеек, приглашающих присесть отдохнуть. «Мама», — сказал Эндрю, когда мы вошли в парк через высокие кованые ворота. «Если тебе вдруг захочется передышки от чудес под крышей Сент-Николаса, я рекомендую этот парк. Я часто захожу сюда по вечерам подышать свежим воздухом, прежде чем возвращаться к тебе в отель». Он обращался к матери, но смотрел на меня. Я сразу все поняла. В воздухе плыли мелодии «Нормы» Винченцо Беллини. Я закрыла глаза и полностью отдалась дивной музыке, на миг позабыв, что сидела не в зале, а в фойе, на длинной скамье, предназначенной для прислуги. Хотя опера была мне незнакома, некоторые мелодии навевали воспоминания о классических композициях, которые мы с сестрами разучивали дома в Голуэе, в то время как наши соседи играли и пели ирландские баллады, нарушая закон, запрещающий всякую голуэльскую культуру. Отец прививал нам вкус к более возвышенной музыке. Это еще одна причина, по которой я не пользовалась особой популярностью среди голуэйских парней. Я уже несколько недель не получала писем от Элизы. Конечно, корреспонденция приходила в Питтсбург, и пересылка в Нью-Йорк занимала какое-то время, но настолько длительный перерыв настораживал. Что происходило дома? Как справлялась моя семья? Мне претила необходимость притворяться в переписке, будто я не знала об отцовской причастности к фениям, и подавлять злость на папу, подвергшему опасности всю семью. Какими бы ни были мои опасения по поводу собственного положения в доме Карнеги, я понимала, как сильно мне повезло. У меня была еда, крыша над головой и зарплата, достаточная, чтобы поддержать семью. И, возможно, я сделаю для них даже больше, если все таки получу те премиальные деньги за акции, которые Эндрю оформил на мое имя. Девушка-горничная, сидевшая справа от меня, тихонько откашлялась. Я приветливо улыбнулась ей, готовая завести разговор, но она отвела взгляд и повернулась к своей соседке по правую руку. Они принялись о чем-то шептаться, и я даже слегка растерялась. Кажется, я не сделала ничего, что могло бы ее обидеть. Музыка смолкла, и капельдинеры открыли двери, ведущие в зал. Зрители, элегантно одетые дамы и джентльмены, начали выходить в фойе, где во время антракта работал буфет и подавали аперитивы. Знакомые дамы приветствовали друг друга осторожными объятиями, чтобы не смялись прически и платья, а джентльмены здоровались, пожимая руки. Эндрю и миссис Карнеги тоже вышли из зала. Я смотрела на них, и внутри у меня все сжималось. Оба невысокого роста, они выглядели совсем крошечными на фоне статных, высоких мужчин и женщин и до ужаса старомодными в своих парадных нарядах, хотя нас уверяли, что и костюм Эндрю, и платье его матери сшиты по самой последней моде. Эндрю сделал вид, что потягивает шампанское из хрустального бокала, и попытался заговорить с джентльменом, стоявшим рядом. Я наблюдала за ним, нервно кусая губы. «Глянь на этих двоих!» Донесся до меня шепот девушки, которая не пожелала со мной познакомиться. Она обращалась все к той же соседке справа. Они обе смотрели на Эндрю и миссис Карнеги. «Смелые люди, если отважились показаться среди высшего общества», — также шепотом ответила ее соседка. «Как будто их в него когда-нибудь примут. Ты обратила внимание на длину рукавов этой дамочки? Откуда она взяла этот фасон? Наверняка из какой-нибудь мещанской газеты. Никто из дам высшего общества не позволит себе выйти в свет с рукавами до середины кистей. Рукава должны прикрывать только запястья». В голосе девушки слышался ужас от столь вопиющего нарушения тайных правил приличия. «Представляю, что говорит об этой парочке моя хозяйка, миссис Ван Ренселлер, своей подруге, миссис Моррис. Видишь, как они на них смотрят, словно на какое-то диво. Впрочем, откуда бы этой женщине знать о надлежащей длине рукавов? Как говорит миссис Рейнлендер, моя хозяйка». Речь девушки горничной сделалась тоньше и звонче, и в ней появился почти британский акцент. «Не надо, чтобы о наших обычаях знали повсюду. Демократия демократией, но нельзя допускать в наш избранный круг всех и каждого». Вторая девушка захихикала. «Моя хозяйка твердит то же самое. Наверняка миссис Ван Ренселлер и миссис Моррис разбирают по косточкам осанку этой дамы. Видишь, как она горбится? Где ее гордая стать? Где лебединая шея? Нельзя винить наших хозяек за то, что они так девятся на этих двоих. Они обе почти не выходят из дома, общаются с узким кругом знакомых, и развлечений у них не так много. Это маменька с сыном, думаю, кажутся им экзотическими животными из зверинца». Девушки горничные продолжали высмеивать Карнеги, а я мысленно молилась Деве Марии о том, чтобы антракт поскорее закончился, и у этих девиц больше не было повода для злословия. Словно в ответ на мои молитвы прозвенел гонг, призывающий зрителей в зал.